Глава 11. Несколько золотых фигур под 3 метра ростом гнали перед собой толпы мелких уродцев, сталкивающихся со значительно поредевшими волнами тварей. Отряды вгрызались друг в друга, но пока гиганты одерживали верх, продвигаясь вглубь захваченной территории. Что вынудило их выйти из крепости? Могли же спокойно отбиваться до последнего, а потом уже устроить зачистку, — вслух рассуждал я, глядя на происходящее. — Значит, не могли, — также задумчиво проговорил Филинов. — Не важно, зачем они идут, важно... «Что мы будем делать?» — заметил я. «Если они подберутся ближе, то появится окно возможностей. Логичнее всего под прикрытием паладинов и гомункулов отойти к крепости», — тут же предложил Филинов. «Не смотрите на меня так. Это не только позволит сохранить артефакты и записи, что является нашей важнейшей миссией, но и вашей жизни». «Это контратака, а не полноценное наступление по всему фронту. Иначе вперед двинулись бы не войска, а несокрушимая». «Никак не привыкну, что у вас крепости ходят. Но по поводу контратаки согласен. Скорее всего, они двигаются к тем группам, которые не сумели подавить артиллерией». «И много таких?» — Филинов напрягся. «К сожалению, хватает. Из нескольких сотен кандидатов в высшие осталось чуть больше 50. Но это значит, что на каждого из них придется куда больше ресурсов. Если оценивать по рассказам и добытым сведениям, получится, что сейчас враг формирует как раз 50 чемпионов. Полсотни, — Данила выпучил глаза. Но так же не бывает. Всегда в бедствии не больше 20, верно? Каждое бедствие отличается от другого. Задокументированы случаи, когда вся угроза была представлена одним единственным существом. И каждый раз это приводило к колоссальным потерям, разрушениям и вмешательству императора лично. Никто из знающих не любит вспоминать. Но однажды даже император проиграл. «Не могу не заметить, что вы живы. Значит, проигрыш был не критичным». 200 000 человек и 10 циклов перестройки города. Такой была цена проигрыша в битве, но не в войне», — мрачно ответил Кирилл. «Ладно, хватит нагонять жути. И так понятно, что уничтожение чемпионов — приоритет для армии. Только вот мы им в данный момент ничем помочь не можем», — осадил я воодушевившегося было Данилу. «Мало того, вылезем не к месту, нас свои же покрошат. Мозгов у гомункулов всего ничего. С ними идет паладин и несколько младших Сикачевых. Настолько они не должны ошибиться». Не слишком уверенно проговорил Филинов. «У вас есть какой-то распространенный и однозначный код свой-чужой, так чтобы они нас не тронули в неразберихе?» «Да, но в случае захвата тел или контроля разума такие протоколы не действуют. А у нас как раз первый случай. Зомбирующие паразиты», — пояснил библиарий. — «Даже если мы заранее обозначим свое присутствие и покажем, что мы живы, они не станут разбираться, засада это или нет. Ну как же, мы же должны помочь». «Иногда лучшая помощь — это не мешать», — изрек я древнюю мудрость. Так что сидим на попе ровно, не дергаемся, но на всякий случай готовимся к отступлению. Такая постановка вопроса всех устроила. Филинов с Данилой спустились в подпол. Княжич к остаткам своего копья готовится к выходу на поверхность. Его желание отомстить за смерть Семена я прекрасно понимал, но сейчас оно шло во вред всем нам. Библиарий ушел опять проверять сохранность артефактов, моих, между прочим, о чем он регулярно забывает. А ведь орден еще не расплатился даже за первый из них. Новые пропеллеры для дрона я так и не получил, а сейчас они стали не очень актуальны. «У тебя в инженерном блоке схемы, как сделать дрон летающим, нет?» «Ну, совершенно случайно», — поинтересовался я у Сары, наблюдая за сражением между гомункулами и зараженными. «Большая часть схем требует наличия не только инженерного комплекса, но и производственного. Я уже приводила выкладки и необходимое количество нанитов. С тех пор ничего не изменилось. Запасы почти не пополнились». Тут она была права. Я не мог себе позволить выпускать Пака далеко. Слишком высокие риски, что он не вернется. Еще и присутствие старших и высших, без труда способных отследить чужой сигнал. Да и не стоили те крохи, что оставались от низших, беспокойства. Другое дело собрать добычу с тварей, что мы завалили в Капонире. Но отправлять туда дроны без контроля и поддержки? А вдруг монстры живы? Тогда я не только ничего не получу, но и потеряю единственный источник информации о внешнем мире. В текущей ситуации это недопустимо. Тем временем войска, вышедшие из крепости, столкнулись с первым серьезным сопротивлением, километрах в трех от нас. Толпы гомункулов и низших смешались в кучу малу, и с такого расстояния было совершенно нереально разобрать, кто сильнее. Но паладины показывали класс. Золотые воины в гигантских доспехах сеяли смерть и разрушение. Гигантские мечи, больше их роста, врубались в ряды тварей, оставляя после себя лишь копошащиеся на земле обрубки. Из встроенных в броню стволов лилось пламя, и потоки стали выкашивающие целые просеки. И только все замедляющаяся скорость их продвижения ясно говорила, почему нельзя было сразу послать элиту выживших в бой. «Ах, как же им не хватает танков!» — не смог сдержать я вздоха. «Всего один танковый клин, штук 100 машин, и можно было разом решить проблему с теми 50 врагами. Хотя нет, нельзя. Какая разница, стрелять из танковой пушки или из артиллерии? Но вот БМП им явно не хватало. Тех же паладинов доставить на передовую сразу к противнику, не размениваясь на стычке с мелочью. И опять запоздало понял, что в таком случае это билет в один конец. Сейчас они расчищают поле, так что при отступлении будет чуть легче. А если бы просто ворвались на техники, из окружения бы уже не вышли. Так что в такой ситуации делать? Как лучше решить проблему? Все равно врубаться в рукопашный бой, когда есть огнестрельное оружие, на мой взгляд, несколько перебор. Но работало же! Золотые ангелы пожинали сотни жизней, словно опытные косари, убирающие траву. Да, гомункулы дохли сотнями, а может и тысячами. Да, все чаще за их спинами я видел обычных людей в доспехах и с огнестрельным оружием. Но большую часть в общее дело вносили именно паладины. Я даже залюбовался, как хорошо они шли, уверенно, не останавливаясь ни на секунду, и, казалось, совершенно не уставая. И только минут через 10 наблюдений понял, что и золотая краска, и движение сразу за гомункулами на острие атаки, и построение остальных войск — все служит одной цели. Выжившие словно надрезали гигантский кусок ткани крохотными ножницами, пропускали через прорехи между отрядами толпы тварей. Технозомби вынуждены были бросаться на эти зубья, разрывая строй, отходили. А после низших добивала артиллерия, которую не ограничивали средства ПВО и старших, и элиты. Не без гордости подумал, что моя доля заслуг в успехе сегодняшней операции тоже есть. Пусть это не я врубался в первом ряду в толпы тварей и отвлекал на себя внимание самых опасных врагов, но если бы не моя координация огня, не предупреждение крепости об изменении в тактике зараженных, паладинов давно завалили бы старшие. Единственное, чего выжившим стоило бы бояться — это стрелков-техносов. Рельсовая пушка, способная пробить двухметровую стену из бронебетона, это не то оружие, которое можно игнорировать. Одного попадания будет достаточно, чтобы прикончить любого из паладинов. Смерть Семена это подтвердила. И пусть его жертва была не напрасна, от этого было не сильно легче. А потом, во время одной из стычек, я неожиданно увидел ответ на мой вопрос. И не только я. Это невозможно. Это нарушает все законы физики, — разгоряченно воскликнула Сара, когда над полем боя пронеслась фиолетовая вспышка выстрела из рельсовой пушки, но в полуметре от паладина снаряд просто врезался в невидимую преграду и разлетелся на мельчайшие осколки. Силовое поле? Интересненько. Нет, и не может быть никаких силовых полей. Это не научно. Можно отклонить снаряд магнитом, можно сбить противоснарядом или ПВО. Но силовые поля, их просто не может быть в нашей Вселенной. Так физика не работает. Но значит, это не физика. Ты же вместе со мной видела танцующие в небе кристаллы, динозавров и многое другое. Кристаллы можно попробовать объяснить с научной точки зрения. В гигантских ящерах вообще ничего удивительного нет. А вот это... Сара, появившаяся у меня перед глазами в виде голограммы, ткнула пальцем в паладина. Это уже объяснить невозможно. В этот момент гигант в золоте как раз добрался до старшего, не успевшего убраться с дороги, и они схлестнулись в рукопашной, щедро сдобренной огнем из всех стволов. Не увидел бы я это собственными глазами, ни за что не поверил, что такое вообще возможно. Паладин пальнул из пушки почти в упор, но технос каким-то чудом умудрился выстрелить в ядро, отчего оно разлетелось на куски и лишь лизнуло бок зомби. В ответ старший ударил когтями по золотому шлему, оставив глубокие борозды. Не оставаясь в долгу, выживший рубанул мечом, рассчитывая одним махом снести твари голову. Но та умудрилась в последнюю секунду присесть, уходя под лезвие. Понимая, что не успевает уйти от когтей, метивших в подмышку, паладин не стал завершать удар мечом, а незамысловато обрушил на голову твари стальной локоть. Будь на месте зомби человек или даже животное, этого удара хватило, чтобы закончить схватку. Но рухнувший на землю технос лишь перекатился в сторону и вновь вскочил. Так бы и продолжалась их схватка с нулевым результатом. Но в этот момент сразу несколько бойцов поддержки дали слаженный залп. Зараженный покачнулся, на долю секунды теряя равновесие, и этого хватило. Паладин обратным взмахом попал по старшему, да так, что подкинул того на пару метров. Зомби еще только начал снижаться, как золотой воин ударил мечом снова, не позволяя врагу упасть и разрубая прямо в воздухе. Движения паладина были столь отточены и быстры, что я видел лишь тело старшего раз за разом подлетающего воздух, но с каждым ударом лишающегося какой-нибудь части. А когда тело все же достигло земли, голова и руки уже валялись отдельно. «Да, я так точно не смогу», — пробормотал я с плохо скрываемым восхищением. Результат схватки предсказуемый, но не гарантированный. Высший может сражаться на куда больших скоростях и без труда справиться с подобной угрозой, если у него есть специализации. Бессмертный и Голиаф, или Титан и Вечный. «И сколько это в килограммах нанитов?» — насмешливо спросил я. «От 18 до 25, не уловив сарказма в моем вопросе, ответила Сара. «У противника точно есть как минимум 25 таких бойцов». А вот последнее ее замечание мне в корне не понравилось. Четверть сотни бойцов, которые в состоянии убить паладина в рукопашной схватке, это чересчур много. А ведь еще оставались всякие светочи и прочие твари с не меньшим количеством нанитов. И где-то среди войск прятался высший, относящийся к классификации император. Тот, который летающий, невидимый, с пушками и ракетами. Если появится он... Тем временем войска выживших сломили сопротивление тварей на нескольких участках и вместо того, чтобы дожидаться остальных, устремились к продолжавшим собирать урожай старшим. Не знаю, в чем дело, возможно, те заняли самые стратегически выгодные позиции или просто не воспринимали крупные отряды гомункулов и людей за угрозу, но большая часть старших техносов даже не сдвинулась. И даже непрекращающая палить артиллерия не могла заставить их сменить позицию. «У каждого из них есть свой отряд прикрытия из военных и элиты», — пояснила Сара и приблизила изображение одного из ближайших старших. Теперь стало понятно, что на горе из тел сородичей стоит не только старший, но и два десятка других, не спешащих отдавать свои наниты бойцов. Именно они прикрывали главаря от огня артиллерии, иногда сбивая снаряды, а иногда швыряя в воздух бездушное тело, чтобы оно собрало в себя град из картечи. Благо, тел у них была гора. Паладины не видели подвоха или тоже не чувствовали в обычных тварях угрозы, а потому продолжали переть напролом, вырезая всех, кто встретится им на пути, и почти не обращая внимания на отряд прикрытия, который таял с каждой минутой. По моим прикидкам, на каждого золотого воина, когда они выходили из крепости, приходилось не меньше 500 гомункулов. А сейчас их оставалось хорошо, если под сотню. Со стрелками и бойцами прикрытия ситуация была ничуть не лучше. Как бы они ни держали строй и не сражались бок о бок, монстры все равно находили щель и выбивали воинов по одному. Иногда, но очень редко, по два или три во время засад. Так они не то что нас не спасут. Они до своей цели не доберутся, — мрачно прокомментировал я, видя, как стремительно тают ряды воинов добра. К счастью, глаза и мозги были не только у меня. Паладины тоже видели, что дело не клеится, начали стягиваться в один отряд, и в этот момент зараженные решили навалиться всей толпой. Если не прикончить, то закидать телами низших, ослабить, а потом добить. Свита старших бросилась на паладинов, за ними с мест сорвались тысячи низших, и лишь несколько из стоявших ближе всего к фронту кандидатов высшие решились сами вступить в бой. Остальные продолжили собирать наниты, не трогаясь с места. Им и незачем было. Черное море тварей с едва виднеющимися искрами фиолетовых глаз накрыло передовой отряд паладинов. Золотые фигуры на несколько секунд исчезли под живым валом зараженных. Кучка просела, словно цель оказалась повержена или, по крайней мере, опрокинута на землю. Элита и старшие оказались тут как тут, чтобы добить упавших. И в этот момент паладины раскрыли еще один козырь. Золотое свечение пробилось из-под кучи малы яркими лучами, прожигавшими монстров насквозь. На месте, где только что кипела схватка, к небесам взметнулось пламя. А когда старшие затормозили, из огня вынырнули золотые фигуры. Всего несколько взмахов, и пара паладинов побежала дальше, оставив за спиной лишь разрубленные тела и горящие останки. Немногие выжившие из отряда сопровождения бросились за своими лидерами. Но атака быстро захлебнулась в море тварей, которое хоть и обмелело, но продолжало бушевать, насколько хватало глаз. Этот маневр выиграл золотым воинам достаточно времени, чтобы проскользнуть между смыкающимися отрядами и ударить в старшего, замершего на вершине холма из тел. Стремительный росчерк, и паладины бросились дальше, оставив за спиной обезглавленную тушу. Зря не так. Надо было как минимум еще сердце пробить. — поморщился я. — Сердце не является жизненно важным органом, если не считать реактор, присутствующий менее чем у одной тысячной процента всех противников, — ответила Сара. — Но добить врагов и в самом деле стоило бы. Следующие 20 минут я бессильно наблюдал за тем, как безнадежно бьются золотые воины. Они сумели пробиться через толпы тварей, сразить несколько старших и даже схлестнуться с кем-то более серьезным. Сара пометила его как оранжевую угрозу из серии «Бежать при первом взгляде». Но паладины и этот монстр разошлись почти в ничью. Технос не стал их преследовать, а десяток золотых воинов, сбившись в кучку, сумели отразить атаку. Я уже начал прикидывать варианты, как пробиться к ним, чтобы вернуться в город вместе, когда весь отряд просто пропал. Вот он был, а вот исчез. Их точно не могли убить. Зомби лишь через секунду хлынули на то место, где стояли паладины. Паладины не могли спрятаться или стать невидимыми. Слишком плотно со всех сторон их окружали враги, не протолкнуться. А значит, оставался лишь один вариант. Их телепортировало, неверя прошептал я. «Плохо. Значит, нам сейчас не выйти», — неожиданно проговорил Данила. Я так увлекся, рассматривая поле битвы, что не заметил, как княжич подошел ко мне вплотную. «Ну, что там?» «Паладины исчезли. Остальные погибли», — не став сглаживать углы, ответил я. «Уходить в крепость нам не с кем. Блин!» Данила ударил себя по колено кулаком и тяжело вздохнул. «А если бы мы им помогли, то вообще ничего не изменилось бы», — сурово припечатал я. «Там было несколько тысяч гомункулов и, по крайней мере, 600 стрелков. Нас осталось 50, 20 раненые, 5 тяжело. Не понимаю желания броситься на убой». «Верно. Не дворянин, вот и не понимаешь», — зло ответил княжич и, развернувшись, ушел вниз. Я же остался наблюдать за происходящим. В следующие полчаса казалось, что ничего не происходит. Твари вновь собираются в кучи и бегут на штурм. Старшие продолжают свою жатву. И пока Сара не указала мне на изменения в кадрах съемки, я даже не обратил на них внимания. Зато когда мне показали, куда смотреть, заулыбался во весь рот. Не сдержавшись, бросил пост и с глупым выражением лица спустился в подвал к остальным. «Э, старый! Ты что, двинулся, что ли?» — испуганно спросил Иван. «Ты как со старшими по званию разговариваешь?» Не прекращая ухмыляться, одернул я его, и Быков тут же склонился. «А вы все чего рожь такие кислые?» «Так паладины же ушли!» — удивленно уставился на меня Манулов. «Нам княжич Борзых все рассказал». «Ну, ушли и ушли!» «Зато кое-кто другой к нам идет», — довольно сказал я. И когда убедился, что даже раненые повернулись в мою сторону, продолжил. «Несокрушимая крепость возвращается. Все, для нас бедствие сегодня закончится».